15.3. Справедливость и эффективность. Мы показали, что возможны различные эффективные распределения, и увидели, как экономика совершенной конкуренции порождает эффективное распределение. Однако, являются ли эффективные распределения справедливыми? К сожалению, экономисты и другие специалисты не имеют общего мнения о том, как определить справедливость и как квалифицировать ее. Поэтому невозможно никакое соглашение о предпочтительности одного эффективного распределения другому. Любое подобное суждение предполагало бы субъективное сравнение полезностей, и даже рассудительные люди не смогли бы договориться о таких сравнениях. В данном параграфе мы обсудим этот общий вопрос, а затем проиллюстрируем его на частном примере, показывающим, что нет никаких оснований считать распределение конкурентного равновесия справедливым. Страница 433. Граница возможных полезностей. Для простоты мы продолжим анализ обмена между двумя лицами. Напомним, что каждая точка на кривой контрактов показывает уровень полезности, которого могут достичь Джеймс и Карина. На рисунке 15.7 мы в одной форме представили информацию, содержащуюся на диаграмме Эджворта. На вертикальных осях откладывается полезность Карины, а на горизонтальных – Джеймса. Каждой точке на диаграмме Эджворта соответствует точка на рисунке 15.7, так как всякое распределение дает полезности для обоих индивидов. Движение вправо на этом рисунке отражает увеличение полезности Джеймса, а движение вверх – полезности Карины. Граница возможных полезностей на рисунке 15.7 представлена всеми точками, соответствующими эффективным распределениям. Одной крайней точкой является ОДЖТ, на которой у Джеймса не остается товаров, и поэтому у него нулевая полезность. На противоположной крайней точке ОКТ товаров нет у Карины. Все остальные точки на границе, такие как Е, Ф и Дж, соответствуют точкам на кривой контрактов, и поэтому здесь невозможно улучшить положение одного, не ухудшая положение другого. Точка H представляет неэффективное распределение, поскольку любые сделки в заштрихованной зоне улучшают состояние одной или обеих сторон. Примечание диктора. Далее на странице 433 следует рисунок 15.7 «Границы возможных полезностей». Конец примечания. Страница 434. В точке L обоим лицам было бы лучше, однако она недостижима, потому что общего запаса двух товаров недостаточно для получения полезностей, представленных этой точкой. На первый взгляд могло бы показаться, что справедливое распределение должно быть эффективным. Сравним точку H с F и G. Как F, так и G эффективны, и каждый улучшает относительно H положение одного лица, не причиняя вреда другому. Поэтому можно было бы согласиться, что как для Джеймса, так и для Карины распределение H несправедливо. Но представим себе, что H и E – единственно возможное распределение. Будет ли E более справедливым? Не обязательно. В сравнении с H, E доставляет больше полезности для Джеймса и меньше для Карины. Кому-то может показаться, что H справедливее E, а кому-то нет. Отсюда следует, что неэффективное распределение ресурсов может быть более справедливым, чем эффективное. Проблема заключается в том, как определить справедливое распределение. Даже если мы ограничимся лишь точками на границе возможных полезностей, то какая из них наиболее справедливая? Ответ зависит от того, что подразумевается под справедливостью. Согласно одному широко распространенному взгляду, эгалитарному, необходимо равное распределение благ между индивидами. Согласно другому взгляду, утилитарному, товары и услуги надо распределять, максимизируя общую полезность всех членов общества. Тем самым, с утилитарной точки зрения, желательно дать больше благ тем, кто сумеет больше ими насладиться. Конечно, если бы все члены общества были одинаковы, то утилитарная и эгалитарная позиции совпали. Третий, ориентированный на рынок взгляд, заключается в том, что результаты конкурентных рыночных процессов справедливы, поскольку они награждают тех, кто способнее и трудолюбивее. Если, например, E – распределение конкурентного равновесия, то оно будет справедливее, чем F, даже несмотря на его большую неравномерность. Когда рассматривается более двух людей, значение понятия «справедливость» становится еще сложнее. Существует еще одна точка зрения, также делающая упор на равенство. Понимая, однако, что равное распределение ресурсов может лишить стимулов наиболее продуктивных членов общества, так как все, что они должны получать, будет съедаться налогами. Сторонники этой точки зрения допускают неравенство, при котором наименее обеспеченные лица не проигрывают. Страница 435. Тогда, согласно концепции Роулса, наиболее справедливое распределение максимизирует полезность наименее обеспеченных членов общества. Точка зрения Роулса могла бы соответствовать идее равного распределения благ, но это не обязательно. Предположим, например, что более высокое вознаграждение более продуктивных людей заставляет их лучше работать. Это приводит к росту производства товаров и услуг, часть которых может быть перераспределена в пользу беднейших членов общества. Четыре четких взгляда на справедливость, представленные в таблице 15.2, расположены, грубо говоря, в порядке уменьшения равенства. Эгалитарный взгляд требует равного распределения, тогда как Роулсианский предполагает, что равенству необходимо придавать большое значение, иначе кому-то будет намного хуже, чем другим. Утилитарный взгляд иногда может восприниматься как близкий эгалитарному, но, скорее всего, он предполагает существенное различие между наиболее и наименее обеспеченными членами общества. Наконец, ориентация на рынок может привести к резкому неравенству в распределении товаров и услуг. Примечание диктора. Далее, на странице 435 следует таблица 15.2. Четыре взгляда на справедливость. Таблица состоит из двух колонок. Первая строка. Эгалитарный. Все члены общества получают равные блага. Вторая строка. Роулсианский взгляд. Максимизируется полезность наименее обеспеченных лиц. Третья строка. Утилитарный взгляд. Максимизируется общая полезность всех членов общества. Четвертая строка. Рыночный взгляд. Правая колонка. Справедливость устанавливается рынком. Конец таблицы 15.2. Справедливость и совершенная конкуренция. Конкурентное равновесие приводит к Парето эффективному результату. Но данный конкретный результат может не быть справедливым. На самом деле конкурентное равновесие может быть на любой точке кривой контрактов в зависимости от начального распределения. Представим себе, например, что в начальном распределении вся пища и одежда принадлежат Карине. Это будет точка ОКТ на рисунке 15.7. И Карине нет смысла торговать, какова бы ни была цена. Тогда точка ОКТ будет конкурентным равновесием, так же как и ОЖТ и все промежуточные точки на кривой контрактов. Страница 436. Поскольку эффективное распределение не обязательно справедливое, общество должно в какой-то степени полагаться на государство, перераспределяющее доходы или блага между гражданами по мотивам социальной справедливости. Это достигается с помощью налоговой системы, например, с помощью прогрессивного подоходного налога доход перераспределяется в пользу бедных. Государство может также обеспечить предоставление ряда общественных услуг, таких как медицинская помощь бедным, или создавать фонды помощи, реализуя их через такие программы, как талоны на питание. К сожалению, все программы по перераспределению доходов в нашем обществе дорогостоящие. Налоги могут заставлять людей меньше работать или вынуждать фирмы тратить средства на уклонение от налогов, а не на производственные цели. Так что практически проблема решается путем компромисса между критериями справедливости и эффективности.